Глава 35. И вот настал день свадьбы, который Пандора ждала с ужасом и надеждой. Все происходящее было похоже на сон. Страшный сон, который она уже видела когда-то. Украшения, угощения, гости, праздничные наряды и хвалебные речи. С раннего утра на Пниксе шло народное собрание, которое должно было закончиться торжественным жертвоприношением. Почти весь город был там, но дядя Анит опасался какого-то подвоха, поэтому вместе с близкими приятелями остался дома, готовиться к свадьбе и приглядывать за Пандорой. Единственным близким человеком невесты здесь была Гиппарета. Как давно они не виделись. Верная подруга в сопровождении служанок принесла воду из священного источника. Но не успела она опустить тяжелый лутрофор на пол, как Пандору обступили рабыни. Старшая служанка Анита, прищурившись, оглядела комнату Пандоры, ища приготовленные для Артемиды куклы и детские игрушки, которые обычно девушке дарили богине чистоты. Не найдя ничего подходящего, она подхватила с протянутого подноса ножницы и потянулась к Пандоре, намереваясь отрезать клок волос для Элефтерии. Но тут же остановилась и насмешливо пробурчала. «Ах, да, я совсем забыла, что ты уже давно отдала Артемиде причитающееся». Договорить служанка не успела. В нее полетела пиксида с благовониями, пущенная разъяренной Гиппареттой. Глаза подруги горели от гнева. «А ну, проваливай, старая корга!» Девушка снова замахнулась на служанку. Та охнула и выбежала из комнаты, схватившись за подбитый глаз. «И вы тоже! Пошли вон! Чего тут высматриваете?» Продолжала бушевать Гиппаретта. Рабыни торопливо выскочили из Геникея, и подруги остались наедине. Пандора устало прикрыла глаза. Гиппаретта задумчиво коснулась лутрофора и с сомнением покосилась на подругу. Пандора растерянно пожала плечами. Обычай требовал совершить омовение перед свадебным обрядом, но все внутри девушки протестовало против этого. Гиппаретта понимала ее сомнения. Наконец, подруги пришли к безмолвному согласию. Пандора подставила руки, и ее ладоней коснулась тонкая струя. Зажмурившись, Пандора плеснула воду на лицо и вздрогнула, ощутив, как холодные капли сбегают по шее. Гиппаретта не выдержала и начала безумолку болтать обо всем подряд. Расчесывая волосы подруги тяжелым резным гребнем, она подробно пересказала все афинские сплетни за последние полгода. И Пандора была благодарна ей за это. Нырнув в нескончаемо льющийся поток слов, невеста смогла ненадолго забыться. Она словно вернулась в детство, когда вместе с Гиппареттой они ткали наряд для богини и точно так же болтали о всяких пустяках. Счастливое, беззаботное детство. Это было чудесно. Пандора вдруг осознала, что Гиппаретта все еще живет там, в безмятежной счастливой сказке, без горести и бед, и невольно позавидовала подруге. Видимо, Гиппаретта тоже почувствовала что-то подобное. Она посерьезнела, наклонилась ближе к уху Пандоры и прошептала. «Представляешь, отец хочет выдать меня за Алкивиада». Она осеклась, вспомнив неудавшееся замужество Пандоры. «О, извини». Но Пандора лишь грустно улыбнулась. «Жаль, что девушки не могут выбирать свою судьбу. Но я надеюсь, твой отец все же не сделает этого. Никому не пожелаю такой участи». «А мне он нравится», — робко возразила Гиппаретта. «Все же лучше Алкивиад, чем...» Она снова ойкнула и покраснела. В навалившейся тишине были слышны сердитые крики Анита, распекающего слуг. Наконец Гиппаретта нерешительно спросила. «Скажи, а после замужества ты... Ну, если у тебя вдруг появится шанс встретиться с Алексиусом, ты примешь его? Буду ли я верна тому, кому злая судьба вручает меня?» — прямо спросила Пандора. Гиппаретта кивнула, не сводя с нее глаз. Пандора вздохнула, но не колебалась с ответом. «Нет», — решительно сказала она. «Я приму Алексиуса, когда бы он ни пришел ко мне». Гиппаретта охнула и прижала ладони к губам. Время тянулось невыносимо медленно. Полдень давно миновал. Новые слуги бессмысленно слонялись по дому, мешая друг другу. Казалось, что все идет шиворот на выворот. Разбитая амфора с вином, пересоленные оливки и недоваренные бобы. Пандора с плохо скрываемым презрением следила за этой бессмысленной, беспорядочной суетой. Новая ключница то и дело подбегала к ней с вопросами, но девушка лишь с нарочитым недоумением пожимала плечами. Голодные гости нетерпеливо переглядывались, принюхиваясь к аромату пережаренной камбалы, тянущемуся с кухни. По приказу раздраженного Анита слуги вынесли лепешки с сыром и сушеные финики, чтобы гости могли перекусить. Пандора не находила себе места. Надежду в ее душе поминутно сменяло отчаяние. Специально нанятые служанки надели на нее свадебный наряд. Пока помощницы суетились вокруг девушки, она неподвижно стояла, окаменев, словно статуя. Ее глаза были закрыты, а губы шептали молитву. Гиппарета была неподалеку, но ее быстро оттеснили. Возле стены стоял изящный, богато украшенный свадебный лебес, предназначенный для Пандоры. Видно, Харет расстарался, расписывая этот сосуд. Но у девушки не было сил разглядывать чудесные рисунки. Она с замиранием сердца ловила каждый доносящийся с улицы звук. Послышалась разноголосица. Похоже, народ уже начал расходиться с Пникса по домам. «Всемогущие боги! Сейчас все решится!» Властным жестом Пандора отодвинула с дороги робко протестующую служанку Анита и вышла во двор. Конечно, невесте не пристало выходить к гостям до свадьбы, но Пандоре было все равно. Анит хмуро покосился на нее, но в этот момент скрипнула дверь, и на пороге показался Архонт, которого ждали с утра. Он должен был сообщить об очищении города от скверны и стать одним из свидетелей бракосочетания таких уважаемых граждан. Подобострастно улыбаясь, Анит всплеснул руками и бросился гостю навстречу. Но Архонт пришел не один, следом за ним стоял Перикл. Анит слегка нахмурился, но тут же взял себя в руки и почтительно поприветствовал стратега. Пандора заметила легкую улыбку на губах Перикла и ее окатило жаром. «Хвала богам!» — воскликнул Анит. «Мы уже заждались. Надеюсь, город чист, и боги вновь благоволят нам». «Хвала громовержцу!» — торжественно объявил Архонт, и сердце Пандоры ухнуло в пропасть. «Неужели все решено?» Она зажмурилась. «Отлично, отлично. Пора начинать». Анит сделал знак флейтисткам. Служанки подхватили корзинки с цветами и по двору закружили лепестки роз. Перикл чихнул, стряхнул пару лепестков, попавших ему на гематии, и переглянулся с Архонтом. «Не так быстро, уважаемый», — протянул он, и его губы скривились в невольной усмешке. «Что такое?» — нахмурился Анит. Стратег снова переглянулся с Архонтом. «Ты зря пропустил народное собрание», — начал Перикл. «В чем дело?» — злобно выдохнул Анит. «Опять какие-то уловки этого проклятого Метека?» «Не знаю, о ком ты», — ухмыльнулся стратег. «Если про Алексиуса, то сегодня народное собрание постановило внести его имя в список афинских граждан. Он сейчас отправился в Пританею». «И что с того?» — набычился Анит. «Пусть отправляется, куда ему вздумается, хотя бы и воит. Мне-то какое дело?» «А дело в том, уважаемый Анит», — встрял в разговор Архонт, «что Алексиус поведал афинскому народу об одном очень важном наблюдении. Сегодня он дал подробный отчет о всех своих действиях во время эпидемии в Пирее, и, в частности, он обратил внимание, что среди тех, кто умер от болезни, было очень много граждан, чьи родители были близкими родственниками. Он назвал десятки имен, а пирейские врачи подтвердили его слова. Боги не зря запрещают сходиться братьям и сестрам, а также родителям и детям. Может быть, вообще вся эта хворь — кара богов за то, что афиняне не следили за чистотой крови детей афинских граждан». Анит нетерпеливо тряс бородой. Похоже, он все еще не понимал, к чему идет эта беседа. «Ну и что?» — ворчливо спросил он. Архонт лишь усмехнулся. «А то, что народное собрание постановило запретить впредь родственные браки вплоть до третьего колена». «Запретить?» — недоверчиво переспросил несостоявшийся жених. «Да, с сегодняшнего дня запрещены браки близких родственников, например, племянниц с их опекунами», — — отчеканил Архонт и нарочито развел руками. «Но это же...» — Анит запнулся, ища слова. «Это же обман! Нарушение обычаев! Жалкая уловка!» «Это решение народного собрания», — сухо парировал Перикл. «Ты мог явиться на собрание и высказать свое мнение по этому вопросу, но ты не счел нужным». Анит ловил ртом воздух, стараясь осознать услышанное. Стратег бросил взгляд на Пандору, стоящую у алтаря. Девушка застыла. Казалось, что она забыла, как дышать. По лицу стратега мелькнула улыбка. Он легонько подмигнул ей и опять обратился к Аниту. «Думаю, ты понимаешь, уважаемый, что эта девушка многое сделала для спасения нашего города, а ее отец был благородным и почтенным гражданином. Твой долг, как ее опекуна, обеспечить ее достойным приданым. Вряд ли кто-то согласится взять ее меньше, чем с 5 талантами и хотя бы одной мастерской». Анита скрутила, как от зубной боли, а Перикл продолжил. «Впрочем, я вижу, что в этом доме все готово к свадьбе, и я знаю одного юношу, который готов взять эту девушку вообще без приданого». Анит открыл было рот, но Перикл жестом руки остановил его. «Однако, как афинский стратег, справедливый человек и сват, которым я в данный момент являюсь, я не могу допустить такую несправедливость. Думаю, эта девушка достойна получить хотя бы отцовский дом и своих слуг. Ты же понимаешь, что никто в Афинах не согласится на меньшее». Повисла тишина. Анит безмолвно шевелил губами, словно пережевывая это предложение. Наконец он обернулся и бросил взгляд на недвижимую девушку. Их глаза встретились. На миг Пандоре показалось, что она сожжет дядю своим взглядом. Анит неловко дернулся, опустил глаза и вздохнул. «На все воля богов!» — встрял в разговор Архонт. В этот момент с треском распахнулась калитка, и во двор вбежал Алексиус. Он тревожно оглядел собравшихся. Перикл сделал успокаивающий жест. Алексиус коротко кивнул, подошел к Пандоре и взял ее ладонь. Девушка зажмурилась. Ее трясло. «Ну, так как?» — требовательно спросил Перикл, обращаясь к Аниту. «Что скажет опекун?» Тот тяжело вздохнул. «Хорошо», — наконец выдавил он. «Но пусть этот юноша даст клятву, что не будет требовать от меня большего». У Пандоры кружилась голова. Кровь пульсировала в висках. Девушка была настолько опустошена и измотана, что сил радоваться совсем не осталось. Она смотрела вокруг, словно сквозь мутную пелену, не поспевая за стремительно несущимися событиями. Пандора плыла по течению, поддакивая и кивая в нужные моменты, но так до конца и не осознавая, что происходит. Впрочем, она так часто проигрывала в голове эту свадебную церемонию, что теперь действовала, не задумываясь. Однако не обошлось без странностей. Когда Перикл спросил Алексиуса про друзей жениха, тот неожиданно встрепенулся и выскочил из дома. В этот момент сердце Пандоры опять болезненно сжалось. Но все обошлось. Очень скоро Алексиус вернулся в сопровождении 4 молодых людей, показавшихся девушке смутно знакомыми. Многозначительно переглядываясь, они под хмурым взглядом Перикла поставили в угол двора свои посохи, более напоминавшие дубинки, и, перешучиваясь нарочито громкими голосами, присоединились к празднику. Началась свадебная церемония. Запели гименей. Анит взял Пандору за руку и подвел к Алексиусу. «Передаю тебе эту девушку», — пробурчал опекун. «С радостью принимаю ее», — ответил Алексиус и коснулся ладони Пандоры. Затем он, вопреки обычаю, поднял покрывало, закрывающее лицо невесты, и прижался к ее губам. Они замерли в долгом поцелуе, не обращая внимания на смущенных гостей.